Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Меня зовут Елена Андреева. Наша гостья – кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Любовь Владимировна Каршинова. Тема эфира – числовые системы эволюции Вселенной и человека. Здравия, Любовь Владимировна! Здравия всем! Напомню нашим слушателям, что мы ждем и принимаем ваши вопросы в чатах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайт slavradio.org, канал youtube.com/slavradio, Рутюб, ВКонтакте. Нас также можно смотреть и слушать в Телеграм, Бусти, Дзен, Одноклассниках и платформе. Вопросы принимает Светлана Большакова. За пультом сегодня все это время будет находиться Алексей Щербаков. Сегодня поговорим о числах, вернее, о числовых системах, которые хранят в себе очень многое. И эти загадки разгадываются по сей день. Числа отражают первичную суть человека. Они являются символами, ключами к эволюции человека и космоса. Ну а подробнее об этом расскажет Любовь Владимировна Каршинова. Вам слово. Спасибо. Уважаемые слушатели, мы уже не первый раз обращаемся к теме числовой системы. Там у нас с вами был эфир, на котором мы рассмотрели числа от единицы. И было много вопросов о том, а что же дальше. И вот этим летом вдруг на этот вопрос у меня пошли ответы, и я решила сделать продолжение этой передачи. Но хочу напомнить, что немножко бегло пробегусь, опять же, по цифрам от единицы до десяти, чтобы те, кто не слышал предыдущий эфир о числах, могли или вспомнить то, что мы говорили, или просто заново послушать. Число – это тайна. И почему сегодня хотелось бы коснуться вот именно тайн, которые нам с вами предназначено разгадать, потому что мы живем в такое время, когда Водолей вливает на Землю все знания, которые были вообще у наших предков. И мы просто обязаны взять их и разгадать их, потому что то, что сегодня происходит, то есть тема перехода, это очень серьезная тема. И если мы будем к этому готовы, если мы начнем понимать процессы, которые вокруг нас происходят, и все события, которые вокруг нас крутятся, то, наверное, этот переход, тема перехода, трансформация, она пойдет как бы с ясностью легче, потому что если подготовлен, если знаешь, значит вооружен и уже не попадешь ни в какие промахи. Дело в том, что мы же видим, что происходит вокруг нас. Война, в принципе, обрела уже всемирный характер. И вот это хаос, который погружается в мир... Извините, пожалуйста, Любовь Владимировна, у вас что-то там на столе, по столу, видимо, что-то с микрофоном, что-то стучит. Поэтому постарайтесь на столе ничего не трогать. Шумы идут, шумы посторонние. Ну, у меня тихо, никого нет, не знаю, откуда. Хорошо, извините, продолжайте. Хорошо. Так вот, мы сегодня обращаемся к многим фактам, которые всплывают из далекого прошлого. Для чего всплывают? Для того, чтобы нам было легче все-таки подойти к истине. Истина наверняка, конечно, не одна, истин много. Но если мы рассмотрим все части этой истины, сложим ее воедино, то, наверное, это прояснится какой-то путь, как нам вообще поступать дальше. Но для этого нужно готовиться, нужно интересоваться, нужно, если не сам ищешь, находишься в поиске знаний, да, не через свои собственные поиски взращиваешь свой собственный интерес, то тогда интеллект другого человека может в этом помочь. И я думаю, мы к этому времени как раз подошли, что нужно прислушиваться, нужно соединяться вместе, объединяться в такие единые сообщества по интересам. И тогда нам, наверное, всем станет в этом принципе легче гораздо. И вот мы сейчас с вами очень коротко, хотелось бы мне пробежаться по цифрам от единицы до 10 сначала, а потом я планировала смотреть цифру 11, число 1, вернее, и число 12. Это очень важные вообще числовые комбинации, и материала очень много. Когда начинаешь посылать запрос, то ответы идут через литературу, и через просто осеняет, по ночам встаешь, пишешь. Поэтому уж как получится, так я попытаюсь вам все это изложить. Начнем с нуля. В прошлой передаче я тоже начинала с нуля, что безграничное пространство, когда творец поступает в творение, невозможно сотворить систему, если ее не ограничить. Безграничное пространство творению не поддает. Поэтому первое, что получилось, что безграничный хаос был ограничен границей, была проведена граница в виде круга, да? Вот, то есть была ограничена великая бездна. Мы знаем, уже все, в принципе, наверное, интересуются и понимают, что сказки – это тоже социальные истории, которые изложены в сказках. Мифы – то же самое. Поэтому начало творения с того и началось, что в бездне и в темноте, и в тьме вот что появляется в ней. Появляется змей, и дальше начинается процесс творения. Значит, змей – все-таки участник творения. Так вот, творец ограничивает бездну, проводит границу творения, и творение начинается внутри вот этого круга. Круг, образованный змеем, как чрево природы и источник творения. И вот здесь сюда можно отнести золотое яйцо, круг, да, и наша сказка ряда. И вся проявленная реальность, которую мы сегодня с вами имеем в сегодняшний день, хотя нам неизвестно, сколько времени все это продолжалось, да, наверное, это не надо. Нам важно сегодня поднять опыт, который был когда-то, опыт, который передавался нам через сказку, через мифы, через число, через азбуку. В конце концов, колода Таро – это тоже тайна, которая несет нам массу открытий. Если все это рассматривать вместе в системе, число, карта Таро, буква алфавита, нота и прочее, там много еще, чего можно в эту систему включить, то мы, наверное, получим все-таки ответ на все вопросы. Так вот, ноль – начало творения. Дальше что получается? Эта пустота, которая внутри, она ограничена. Надо с чего-то начать. Что получается? Господь Бог начал размышлять, и вот эта мысль, как искра, пронзила вот эту тьму и пустоту. И в центре круга, который является границей творения, появляется точка. Вот жаль, что сегодня я не смогла презентации открыть для вас, но хотя готовила, но по техническим причинам не смогла, поэтому придется на пальцах каким-то образом все объяснить. Я думаю, все можете представить окружность, а внутри нее точка. Точка внутри круга – это первое проявление единого Творца в действии. Он один, и он един во всех лицах. И вот он начинает проявляться во всевозможных действиях, вот в этом хаосе, в этой тьме, вот через искусственное творение. Дальше появляется число 1. Число 1, ну, это уже не точка в центре круга, а это единица, это кол, так мы скажем, да, у нас в русском есть такое хорошее слово. Число 1 – это символ единого, он один, и он творит. И он творит согласно своим мыслям, своего вселенского вообще вида разума. Вот. Он порождает идеи и тут же их воплощает. То есть свет, первое проявление непроявленности – это божественное число единица. Вот единица появилась. С единицы начинается все. с единицы у нас начинается наша учеба, с единицы начинается учеба взрослых людей, с единицы началось сотворение природного мира. Дальше у нас появляется двойка. Единица, он один, он единый, он сам из себя все сотворяет. Но если сотворять природный мир, если рассуждать умом человека, находящегося на Земле, то у нас все природное рождается через женщину. Очень мало что продолжает свое существование не через соединение мужской и женской, да, двух полов, а через как гермафродит. Так вот, что такое число 2? Он создает себе прямую противоположность. Он отец творения, он единый, он как бы родоначальник всего. А далее, чтобы была помощь в сотворении природного мира, появляется прямая противоположность ему. Он отец, появляется мать. Ну, это просто как бы мы называем этими словами вот это начало, чтобы легче разобраться в нем, чтобы понять было проще. То есть число 2, что это? Это если он один луч, то второй луч явился отражением первого луча. Но отражение, как тень, всегда противоположность. Если он мужское начало, то отражение – это было женское начало. Число 2 – это число разделения единой жизни на две противоположности, которые сопутствуют нам постоянно. От самого рождения, наверное, и до рождения, то, что для нас пока закрыто, мы не знаем, как все это было, стараемся разгадать. Поэтому мы живем в мире противоположности. Это идея падения в материи, потому что мир задуман материально. Мир не тонкоплановый, в котором обитают непроявленность, а мир проявленный, в котором вся природа проявлена, ощущаема. Это первое движение на физическом плане. То есть из точки появляется единица и появляется линия, соединяются две точки. Это мысль, которая была у единого Творца, она уже облекается в форму. То есть от мысли появляется слово. А через слово, что у нас дальше идет действие? Таким образом, у нас мысль облекается в форму слова, поэтому на сегодняшний день нужно очень, очень тщательно подбирать слова, когда мы что-то пытаемся там сказать, рассказать, то есть следить за своей речью. Потому что каждое слово – это форма, и она работает. Она работает согласно методу произношения, согласно самому слову, согласно сочетанию букв и все остальное. То есть это серьезно, это живая форма. Если мы смотрим в алфавите, то у нас есть в русском алфавите первая буква творения – это А, вторая буква Б. Вы символизируете утробу природы, в которой все появляется. То есть это падение мать. Если смотреть на символы, то в круге можно нарисовать из точки на границу, на круге можно нарисовать два луча, которые как две стороны треугольника, но без основания. То есть вот это вот процесс творения. Следующая цифра в нашей системе счета – это число 3. Пифагор назвал триады, но я уже не буду обращаться к древним учениям, потому что от 1 до 10 я очень четко все объяснила в эфире, который был, наверное, год назад, я не помню, какое время. 3 – это триада, это первая геометрическая фигура, то есть появилось две стороны треугольника, единица, два, двойка, да, число 2, и которые соединились основанием. Основание – слово такое, основа, да, это база, это основа. То есть на этой основе будут развиваться все формы, которые будут сотворяться от мысли единого через природную противоположность, то есть утробу матери, и на физический план. Число 3, я много рассказывала про него, это божественное число, это число божественного закона. И у нас были передачи с вами и о божественном законе, и о числах, и о фигурах. число понимания и это закон Солнечной системы. Как мы можем выразить? Рождение, жизнь и смерть. Вот это самое главное, что характерно для нашей Солнечной системы, для нашего природного мира. Все формы в этом мире рождаются, все проходят процесс становления, роста, то есть это, что мы называем жизнью, а затем все природные формы отмирают. Поэтому другого как бы мы пока и не знаем. Для нас существует пространство, и для нас существует время. И вот мы потихонечку переходим к числу 4, которое и есть пространство. Число 4 – это тетрада. Это пространственно-временной кризис. То есть, вот посмотрите, я в прошлый раз рисовала табличку, где от мысли единого, от точки, да, появляется треугольник, то есть единый Бог-Отец, богиня-мать, это двойка, и плоды их творчества, то есть формы, которые они сотворяют, материальные формы, природные формы, это общим словом сын. Ну, сыны, как это, природных форм много. А дальше все формы имеют разную плотность, все формы имеют разную задачу, свой жизненный путь, свое жизненное время. Поэтому как появляется плотность у формы? У формы? Там при мысленном цель мысленная, да, и через утробу матери сотворение природной формы, а дальше рождение. Но формы все различные, а что участвует в сотворении именно плотности формы? Это четыре стихии. Это земля, вода, огонь и воздух, которые закручиваются совершенно с разной частотой вибрации. В разные формы, абсолютно разная частота вибрации. Вот таким образом образуется материальность. Число 4 – это пространственно-временной крест, то есть север, юг, восток и запад – это наше пространство, это наша ориентация в пространстве. И это было дано нам, я думаю, что Богом Отцом, потому что это база. И это база, которая прошла через многие тысячи, наверное, сотни тысяч лет, через все человечество, через все расы, через все этапы развития человечества, его эволюции, его падения, его опять идущие к воскрешению на сегодняшний момент. Вот. То есть эта база как раз есть в начальных фигурах геометрических, да, есть такая даже фраза, что Господь Бог творил, был великий геометр, он творил с помощью цифр и с помощью геометрии. Так вот, пространственно-временной крест, если мы соединим все концы креста, то мы получим ромбик. Мы получим ту же геометрическую фигуру, но она плоская. И вот дальше у нас число 5. Число 5 тетрада по теории Пифагора. И число 5 считается числом человека. Но это люди безразумны пока еще. Это люди. Это одухотворенные формы, которые не включили на полную степень свой разум. То есть не умели еще им пользоваться. Это была коллективная общая жизнь. И эти стадии культуры прошли, наверное, все народности на Земле. Значит, то есть появляется космическое тело. Если мы посмотрим фигуру, которая образует число 5, это звезда. Звезда с вершиной наверху, потом лево-право это руки, и внизу лево-право это ноги. Вот это бесконечная звезда. Но человек, опустившись на землю, еще не научился владеть своими собственными мыслями. А мысли его рождали очень много иллюзий. А это иллюзия, то есть любая мысль материальна. Она до поры до времени где-то там теплится, а потом начинает рождаться формы. Поэтому человек шагает по земле, в своей земной жизни, сам того не подозревая, очень много создал оборотных, зеркально отраженных форм. То есть как единица и двойка, да, полное отражение, полное противоположное. Так и здесь то же самое. И человек встал на низшие сферы, хотя должен, в принципе, стремиться к лучшему. И вот далее, число 6. Число 6 называется по системе Пифагора гексавой. Это два треугольника, один вершинный вверх, один вершинный вниз, которые наложены друг на друга. Ну и получается звезда с шестью концами, шестиконечная звезда. Если посмотрим на процесс творения, на библейский процесс творения, то на шестой день Бог творит человека. И седьмой день творит как Исаия. Шестая заповедь библейская – не убий. О чем говорит? Что любая враждебная мысль в отношении другого, она замедляет проявление любви и жизни в себе самой. Это очень важная заповедь. И видите, она даже как бы привязана к числу 6, потому что мы же говорим о том, что число – это тайна, которая требуется открыть. Это база, которая заложена в основу нашего существования, в формах, какие нам дали. То есть это путь к нашей эволюции. Вот так вот, наверное, можно сказать. Это число разумной сущности, число ума, когда человек включил ум. Это стремление к совершенству, стремление к эволюции, которое присуще только разумному существу. Первопричине шестерка – это воля Бога. Человек – это принцип души. Душа ищет свой духовный дом и очень хочет вот так сделать, совершенство. Хотя одни идут этим путем очень упорно, а другие берут все из окружающего мира, чтобы им не видали. Появляется дух учительства. И вот не буду забегать вперед, потому что о духе учительства мы поговорим в следующем. Следующий этап. Из шестерки появляется семерка. Семерка очень важная цифра. Это сакральное число. Это тайна воплощения в реальность божественной сущности. Это число совершенства. Число познания себя в самом себе. Потому что, в принципе, семь тел человека, семь принципов, чувства человеческие. Это число проявления божественности у нас на Земле. Это, в первую очередь, это радуга, институт радуги, да? Семь миров, семь ярких звезд большой медведицы, семь звезд малой медведицы. И очень много созвездий, которые связаны с числом семь. И проявилось это все от помощников Бога на нас в человечестве, как 7 дней, 7 недель, 7 потоков силы человека, 7 лучей, которые направляются через потоки силы к нам на Землю. Но прежде чем это достанет человечеству, смотрите, какова базовая модель. Я просто скажу словесно. Да, от Господа Бога, от Точки. Через единицу, дальше Бог-Отец, Богиня-Мать, сыны появляются, да, и сыны все абсолютно разные, с различным, тело внешнее одинаково, но наполнение абсолютно разное, поначалу, и сейчас тоже то же самое, просто хочется сказать, что, а ведь дальше мы все, когда рождаемся в природную жизнь, то мы обладаем совершенно разными качествами. И вот эти качества, как появляются качества, они проходят через неподвижный круг созвездий, который называется зодиакальным. То есть в центре находится Земля, вернее, в центре находится Солнце. Вот, и Солнце движется, а зодиакальный круг неподвижный. Солнце по очереди бывает в каждом из домов, крутясь вокруг своей оси и двигаясь по своей траектории, по очереди бывает в каждом из домов, который называется зодиакальным домом. В данный момент мы с вами находимся в большом цикле под числом 11, рассмотрим чуть позже. Это эпоха Водолея, то есть главный у нас сегодня, главное созвездие – это Водолей. Через Водолей на Землю изливаются те качества, которые нам, человечеству, нужно в себе поднять, рассмотреть, отработать, перешагнуть. Но если это плохо, то избавиться от этого, это хорошо, то есть совершенно сказать, дальнейший путь в этой земле. Вот, в принципе, наверняка цель-то, она вот и как раз и такова. Семерка – это тайна воплощения в реальность божественной сущности. И вот как воплощается в реальность человек? Есть заповеди, которые очень многие которые придерживаются. Седьмая заповедь называется «Не прелюбодействуй», потому что человечество, оно продолжает свой род только через соединение мужское и женское. И вот здесь включается самое главное, для чего человек пришел на Землю, научиться любить не просто женщину, как противоположный пол, а научиться любить все вокруг себя. Жизнь, женщину, детей, природу. Не сотворяя себе никаких кумиров, а просто, как бы растворившись в природном мире, научиться все это любить, все это любить. Вот, наверное, это задача, которую не все понимают, и она трудновыполнима. Следующий тип. Это число 8. 8 – это 7 в оборотах. Потому что 8, семерка – это полнота цикла. У нас в неделе 7 дней, у нас много что связано с числом 7. Но 7 в обороте – это уничтожение старого и проход через узенькое отверстие в новое. То есть восьмерка представляет собой, если смотреть себе и положить на бачок, но можно и прямо стоящую, то получается у нас две окружности, как одна с другой переходит через точку. Они соединяются с точкой. И вот эта точка, как узкое горлышко, через которое нужно пройти, закончить один цикл, закончить существование в одной системе, и перейти в другую. Поэтому число 8, Агда-Ада по Пифагору, это как бы проход через узкие врата, точка между обретением человека, между распятием его на кресте материальности, между восхождением в дух. И получается, что вот мы на пути соединения должны пройти через эту точку, потому что человек настолько опустился в материальный мир и в материальность, и насоздавал себе кумиру, и насоздавал себе сущности, которые ему же и мешают, ему же и вредят. Но тем не менее, он хочет понять, что мысли наши, они настолько над нами создают эгрегориальный мир, который висит и не дает вырваться, что сегодня стоит задуматься над этим. Сегодня посмотрите, как молодежь разговаривает друг с другом. Очень, очень режет слух слова нецензурные, которые просто потоком идутся в речи. А ведь это низкочастотные формы, которые ну, потом, если их размножать вот так обильно, как сейчас размножается, то они не отпустят. Вообще не отпустят. И это, в общем-то, очень серьезно, поэтому вот этот вопрос с цифрами, вопрос, который вообще касается базовых основ в культуре, над которыми мы никогда не задумывались, мы просто в школе изучаем их, спокойненько пишем, считаем, там, читаем, и никогда не задумывались о том, что мы сами вообще творим свою жизнь собственными мыслями, собственными руками. Так вот, 8. Есть хороший псалом. Входите тесными воротами, потому что тесные врата и успехи ведут к жизни. И мало кто находит это. Получается так, что сегодня очень много у нас иллюзий по отношению к нашей жизни. И много можно было спрятаться за кем-то, можно было жить за счет кого-то. Да? Много мы создавали себе того, что, в принципе, лишнее у нас в жизни. А число эволюции – это спиральное движение циклов, поэтому из одного цикла в другой, из одного пространства в другой мы проходим через узкие врата. Не каждого, наверное, и пропустится. Поэтому два пути эволюции – это первый, который духовность, бесконечность и вечность, а второй путь – это назад к материи. И вот сейчас человечество стоит как раз вот перед этой точкой прохождения. Или вверх, или назад в материю. И, ну, все зависит от каждого конкретно, да? От проявления каждого конкретно. Точка соединения двух пространств в восьмерке – это еще и символ уравновешенности. Поэтому человеку и человечеству нужно уравновесить свои способности, свои взгляды на жизнь, свои цели, свои идеалы. То есть перед нами стоят задачи, о которых многие вообще не задумываются. Путем выравнивания спроса и предложения должен начаться следующий шаг в эволюции рас на Земле и в эволюции человечества. Поэтому число 8 представляет собой этап, на котором человечество должно найти свое равновесие и должно стать единым во всей Вселенной. И то, что происходит сегодня вокруг, надо принимать, потому что это цель Творца. Это мы все перемешаны, одни, все национальности перемешаны на Земле сегодня, все воюют друг с другом, а должны прийти к единству, потому что мы с вами люди, каждый отдельно это человек, а в целом мы человечество. И что должно с нами случиться? Случиться в следующем, что с нами должно, что у нас должно появиться не только свое личное сознание, но коллективное сознание. То есть мы должны прийти к единой цели, к единой базе. Вот когда-то, помните, в мифах Вавилонской башни рухнула, и все люди заговорили на разных языках и перестали понимать друг друга. И вот на сегодняшний день, ну, вот, приходит такой на ум, что идем обратным путем и должны сегодня воссоединиться и через понимание начать строить единое коллективное сознание человечества и единую жизнь. Так вот, следующее число – это число 9. 9 – это Эниада. Это начало нового цикла. Если говорить как человечество, то 9 месяцев вынашивается ребенок в утробе матери. Затем появляется новый мир или новый мир. Ребенок в утробе матери находится в форме 9. Число 9 – это число разума, потому что должны все-таки мы прийти к тому, что вначале будет мир. Так должно быть. Андрей. И сегодня вот многим даже умные люди, когда начинаешь что-то там, какой-то разговор, какой-то о Вселенной, о числах, о чем-то еще. Когда говоришь, что все забыли о том, что перед тем, как сказать слово, нужно подумать, что сказать. А это значит, вначале первой была мысль. Все-таки. Нет, Библия, значит, не так. Вот все должны прийти сами к тому, что обдумывать надо каждое свое слово, каждое свое действие. Потому что мысль рождает слово, а слово рождает действие. И в целом из этого и состоит наша жизнь. Число 9 – это чистый разум. Это троица троиц. Число 9 в себе все цифры соединило. Это Бог, это природа, это человек. Троица троиц. Это основание фундамента. Непреложный закон Вселенной – это окончание одного цикла. То есть смерть в одном цикле, пока мы плотно материальной жизни, и рождение в другом. Это число таинства, которое включает в себе прежде всего силу молчания. Мы сегодня не умеем молчать. Нас отучили молчать, и наша психология говорит, разговариваться, а тогда с ним же будет вверх. На самом деле молчание долго. Это хорошая фраза, которая где-то все из старины, поэтому нужно к ней прислушаться. Явка – это число божественного проявления во всем сущем. Это рождение в мир, это рождение, это развитие, и это начало нового цикла. Явка начинает новый цикл, и старый цикл закончили. завершение. Число совершенства. Это декада по Пифагору. А число 10 – это число созвездия Козерог. Вы знаете, с чем связано созвездие Козерог? Обозначьте, если я это не говорю. Но из этого нельзя, потому что это как оборотная часть, это проявление наших сонных мыслей, через которые проявляется сущность, которую мы не сможем. То есть за столько сотен лет, тысяч лет существования человечества, мы с вами настроили форму, которая нам нужна. Число 10 предвзятие нельзя. В нем ноль непроявленных сил, в нем единица, которая готовит к проявлению любой момент. Поэтому не перешагнуть, не переступить число нельзя. В числе 10 ноль больше не хаос, потому что десятка – это окончание первого цикла. И мир, природный мир, первый цикл закончен. И переходит в следующий цикл, который начнется. Число 10 дано человеку как завет силы. Смотрите, 5 и 5 – два человека, мужчина и женщина, да? Двойное чрево мужчины. 4 плюс 6 – это первый, да? Человек, 4. Вот так, наверное, огромный крест. И шестерка – это число человек. 3 плюс 7 – это троица божественная и ее совершенные проявления у нас перед нами. 2 плюс 8 – да, это ответственность, через которую идет продолжение родов природного мира и эволюции природы. И единица плюс 9 – это сердце, да, единая жизнь. И 3 равно, хотя даже через 3, то есть самое, жизнь должна быть единой, и мы должны быть участниками этой единой. Жизнь единая, единое сознание. Да, сегодня, наверное, трудно представить себе нам, уже оказаться на дне, или вот эти ситуации, когда вокруг такой хаос, такой, да, мы с трудом не все. Хаос и хаос на земле. Декада изобразила Вселенную или эволюцию и начальное, и невидимо было близко по инверсии, какой-то первым века и духовно вести человек. В числе 1 в числе 2 проявились мудрость, в числе 3 проявились понимание, да? Но в числе 4 появляется милосердие. То есть это уже шаги по пространству. Здесь нужно включать разницу, частности, и тему милосердия. Если 5 проявляется сила, то пока еще не очень разумно, то если 6 проявляется красота человека, потому что это человек в расцвете, в расцвете разум. Если 7 – это число победы, число 8 – это число победы, число 9 – число победы. Число 10 завершает цикл при проявленности всех этих ситуаций, которые были перечислены. И это дает силы и будет ходить. То есть, посмотрите, в принципе, это касается каждого в данный момент, потому что мы пришли для того, чтобы пройти определенный набор цикл, который нам дает порождение на цикле. Ну, кроме того, у нас там много того, чего мы не видим. Любовь Владимировна, у вас проблемы со звуком. Пожалуйста, говорите погромче, плохо слышно. Хорошо. Число 10 дано человеку как завет силы и как волю к победе. И человек идет по жизни как ученик, то есть проходя одно испытание за другим. И вот как мы пройдем по жизненному кругу наши испытания, зато, в принципе, нас и спросят, и зато мы будем учиться. Вот египтяне символом испытания назвали сфинкс. И человеческая голова сфинкс говорит о высоком цикле того, что сначала, прежде чем какие-то действия начинать, нужно подумать и приобрести знания. бычьи бедра указывают на то, что нужно быть терпеливыми в своей работе и в своих начинаниях. А львиные лапы указывают, что человек должен быть сильным и смелым, твердо стоять на ногах и обдумывать свои действия, да, защищать себя от любой внешней силы, прыжками, там, ударом и прочее. Орлиные крылья говорят, ты должен обладать волей, чтобы вознести себя в трансцендентную сферу, к которой твоя душа уже приближается. Вот символизм сфинкса, который находится у нас там, где египетские пирамиды. И каждый ученик, как неофит, пройдя один цикл, переходит впоследствии на другую цикл. И вот мы с вами коротко прошли по числам от 1 до 10 и подошли к числу 1. Число 11, число Водолея, созвездие Водолея. Это многозначное число, которое устроено из десятки и единицы. В основании лежит десятка, то есть цикл, который пройден, и единица – это цикл, который еще впереди, который откроется впереди. Число 11 – как связующий элемент между большим космосом и маленьким космосом, то есть макровселенная, да, и микрочеловек. Вот, представляет собой второй час, то есть второй круг начинается и называется «Бездны огня». Человек вступает здесь в новый цикл, который более продвинут. До этого он прошел цикл, но не всем удается за один цикл достичь цели, которую человек не задумал, для которой он пришел. Поэтому человек вступает в более продвинутый цикл проявленности. И со своим, но у каждого есть свой опыт, который получен в предыдущем цикле чисел от единицы до десяти. Его сознание встраивается в потенциальные возможности, которые мы называем врожденными или физическими. Он прошел цикл десяти, обрел силу мужества, готов вырваться из колонии реальности, преодолеть иллюзии, потому что от единицы до десяти в этом цикле жизни цикл полон иллюзий. Иллюзии внешнего мира. И человек готов открыть новый канал, через который единая жизнь, которая вольется в нее, да, которую он начнет понимать, и начнутся его новые испытания. На этом этапе человек, как ученик, должен научиться выявлять направление и положительных, и отрицательных потоков силы в своем теле, то есть научиться разобраться с собой, работать с собой. Очень хорошо Бурьян написал об этом книге «Шестой перегрин». И если кого интересует такой материал, то это не читать. Число 11 – это число, цикл необходимости, через который проходит душа, и который начинается в единице, заканчивается в числе 20. Новое начало, новая проявленность. Новые усвоения уроков. Солнце есть в сердце Солнечной системы. А у человека тоже есть сердце. Огромное солнечное сердце обращает каждую жизненную сущность, кровь человека, через весь круг вращения. При каждом возвращении жизненной сущности сжимается сердце у человека. Но сердце у человека сжимается меньше, чем минута, да, ритм. А у солнечного круга ритм гораздо больше, 5720 лет. И пока не будем говорить о более больших ритмах, в которых мы существуем, потому что мы существуем в этой вселенной, вселенная существует в своем круге, в своем теле, и там все очень всего много. Так вот, вступив на путь 11, если человек перешел на этот системный, значит, вступил опять в новый цикл, то обратного хода нет. И здесь постоянно работает девиз исцеления высшим раскаянием. Потому что мы с вами вообще не понимаем, что такое раскаяние. Вот. И это разворачивает и обращение к другому пути. И это разворачивает обращение к прошлому не с тем, чтобы вытянуть все проявленное в прошлом в сегодняшнем день, а с тем, чтобы все продумать и взять основы, которые, основы знаний, которые были получены, которые помогут на сегодняшний день выступить. Число 11 – это знак Водолея. Символ Водолея – человек. Человек, выливающий воду жизни, которая питает, изращивает новые разы жизни. Духовная вода век Водолея в изобилии прольется на человечество как овеществление божественной любви. Что будет происходить в то время, когда начался участок Водолея? Да? Низшие аспекты духовной воды жизни – это кровь. И вот на сегодняшний день вообще на Земле льется кровь. И эти потоки изливаются в реку крови, чтобы искупить человеческий эгоизм, гнев, жадность, зависть, ненависть, личное возвеличивание. Вот это все, вот этот хаос человечество погружено, да, изливая реку крови. Как только у человечества начнут прорастать семена космического сознания, откроются астральные возможности видеть, чувствовать, осознавать совершенно по-другому. То есть мы будем видеть, чувствовать и осознавать себя как сущность, как единое со всеми мирами жизни, да, со всеми существами жизни. Каждые 11 лет увеличивается своей интенсивностью и количестве солнечные пятна. Каждые 11 лет Земля проходит через особый поток метеоров, который получает при этом приток физической материи от других планет и других систем космических. Это приносит на Землю материал для нового цикла. Таким образом, число 11 есть циклическое начало нового цикла. Вот к этому мы сегодня подошли. В человеческом теле 11 управляет планет. Поэтому мы с вами в 20-й год, да, прошли через ковид, который поразил очень много дыхательных органов у человека, да. Вот. Ну, значит, там, значит, так было нужно. Но после ковида, видите, получилось, что это волна или крови. Значит, так тяжело мы проходим через горы, что у вас нет. Число 11 – это, в принципе, поиск нового совершенства. Это важный урок в том, что энергия пополняется только при ее использовании. То есть каждый должен быть творцом своей собственной жизни, пространства вокруг себя. Вот. Нужно проявлять смелость, находчивость, ничего не делать. Если 11 человек обладает свободной волей, должен принять решение, в каком направлении он будет использовать энергию и какую силу эту энергию будет олицетворять. В данный момент большинство жителей Земли используют свою энергию не по назначению, не по своей воле, а слушая во всем известном кого. Под общим названием таким красивым учить. Потому что доверяем и проверяем. Да? Сегодня много различных учителей, так назовем, которые вещают в интернете во всем, только не о правде. Причем сами не знают того, о чем говорят. Таким образом и отдаляют от нас открытие нашего духовного сознания. Вот Поут в своей книге «Опыта человека» написал, что малая ученость – это опасная вещь. Пей непрерывно или совсем не прикасайся к источнику. Вот это прям запало мне в душу, это сразу очень хороший слово. Число 11 включает в себя и опыт 10, и понимание единиц. То есть понимание, почему. Число 11, это 10 единиц, я сказала, да, это число новой энергии, потому что в этом цикле идут совершенно новые энергии, и свободная воля должна уметь принять эти энергии, принять сама решение о том, как он будет. Число 11 в то же время еще число реинкарнации и трансмутации. Трансмутация – это изменение, перемена, превращение одного объекта в другой. Так вот, изменяться будут наши цели, по всей видимости. И потому что будет строиться духовное тело человека, значит, физически тоже будет преодолевать изменения. Поэтому мы сегодня испытываем многие болезненные ощущения, потому что эти изменения уже начались. Завтра мы не проснемся в новом мире и с новым духовным телом. Водолей льет воду жизни, которая и питает, и растит урожай нового сезона. Пока космос через этот знак проходит, то, что заложено в его символизме, будет проявлено. То есть от разрушения старого, от дыма, от грохота войны, от плача детей, от крови, да, мир увидит первые признаки триумфа, той эры, которая наступает. Духовная вода в жизни должна быть в изобилии, и она прольется на землю. Но начало построено сегодня на физическом плане, и вы понимаете, сколько воды сегодня есть в жизни. Трансформации, трансмутации будет на Земле. Сегодня открыты преддверия водолея, в которых изливается вода жизни, которая должна искупить реки крови, то есть вода в низших аспектах. Это, значит, война, поля сражений, время эгоизма, жадности, гнева и личного выделения. Вторая дверь. Это открывается доступ к астральному и ментальному миру, с помощью которых оживляющая энергия жизни вольется для прорастания нового в каждое существенное сознание. Сознание будет открываться даже у животных. Наверное, мы сегодня это ощущаем чувством, видим, знаем, где-то внутри глубоко. Человек почувствует единство со всей природой, со всеми мирами. Третий век – это силы будут уравновешены. То есть с помощью силы водолея силы человеческие тоже будут уравновешены. Духовный аспект воды жизни вольется для пробуждения духовного сознания у человека. Так что вот, что касается числа 1. Человечество могло бы достичь, наверное, чуть раньше или, может быть, побыстрее своих высот, но слишком много внимания человечество выделяло и отдавало сил в попытках улучшить свою жизнь. Человеку казалось, что ему нужно много денег, тогда будет лучше, что условия физического существования, внешний вид и прочее, все это главное. На самом деле это все пусто, и осознание этого человечества, в принципе, должно прийти вот именно сейчас, вот с числом 1. Число 12. Созвездие Рыбы. Это проявленная Вселенная. То есть это полнота проявленной Вселенной. Это фундаментальное число, где соединяется 3 плюс 4 в семерку, а 3 умножить на 4 – 12. Вот 7 – число цикла, число космического цикла, да, в котором мы существовали от единицы в круге, от единицы до 10. А теперь вступаем в число нового цикла. Да, и здесь число 12. Это 12 созвездий, 12 форм воплощения, через которые 7 великих иерархий вливают характерные потоки силы в солнечную систему. Каждое созвездие из 12 вливает на Землю 49 качеств. Да, там есть главенствующие качества. Проявляется это в каждом человеке, и в человеке проявляется качество всех созвездий, всего круга зодиака 12. Но в большей степени это того созвездия, под которым он родился. 10 плюс 2 – это прошлый цикл и осуществление двоичности физического разделения сейчас. То есть божественный луч делит свои проявления на плюсы и минусы. Здесь нам предстоит четко разбираться в этих проявлениях, в этих потоках силы, потому что прошедшие через 11 лет на уровне 10, мы уже должны, в принципе, знать о совершенстве, о совершенствовании и об уважении. Божественная Троица отразилась в зодиакальном кругу 4 раза. И это говорит о 12-стричном проявлении 4 стихий в зодиакальном круге. И знать об этом нужно, и отмахиваться от этого нельзя, потому что мы живем в этой системе, и мы часть этой системы. И уже настало время, когда мы должны выйти в знание как раз о том, что каждый человек – это космическая сущность и принадлежит большой космической системе в нашей Вселенной. И тут путь жизни, который приобретает опыт на пути жизни, это ясный свет и свет понимания. То есть мы сегодня должны не просто выполнять то, что нам сказали другие, а мы должны прекрасно понимать, о чем идет речь и что мы должны делать. Поэтому система учительства и учителей, я не знаю, как в школе, но вот недолго мы еще не отразим от учителей, а может быть случится так, что дворец нам посодействует и быстро у нас случится так, что дети будут схватывать, они приходят тут с большим количеством знаний, они будут схватывать и развивать в себе сами все это, свои интересы. А мы опять их пичкаем теми знаниями, которые в принципе именно не знают. И в другой путь они встали на другой путь, они пришли в воплощение на этот путь. И сбивать от него совершенно не надо. Оракул когда-то провозгласил: человек, познай самого себя. А ученичество – это что? Это путь подчинения низшей природы человека, то есть тела и его проявления, воли души. Поэтому число 12 – очень важное число. И в культуре у нас на Земле, в человечестве, число 12 проявлено во всем своем свете. У нас есть 12 периодов Герата, которые мы сейчас быстренько пробежим, потому что уже не будем на время разбирать каждую периодность. Да? У нас есть 12 типов энергии, которые проявляются через каждое созвездие и дают 49 качеств. И кому интересно, есть литература, которая про эти 49 качеств рассказывает. И если эти знания лягут вам на сердце, значит, это ваше. А если еще рано, значит, отложите в сторону. Так бывает со всеми. Природа выражает свои невидимые энергии через видимые формы. Поэтому нам надо учиться познавать язык природы, разговаривать с природой, ее же языком. Поэтому мы понимаем, что у нас на Земле во всем и во всей природе лежит концепция скрытого божества. Бог проявлен во всем. И он разговаривает с человеком через события, которые с ним происходят. Хотим мы это или нет. И нам нужно прийти каждому через самосознание, что человек – это не только тело, а это еще душа. И что вот эта проблема двойственности, кстати, в природе, в мифологии, в сказках и вообще в истории культуры у нас, если вам вспоминать, есть проблемы с близнецом. Да? И когда рождается первый, а второго, как он заковывает там железную маску и прочее, и почему-то вот рождение близнецов человечество было то ли греховным, то ли что, то ли боялись, потому что, в принципе, близнец – это тело и его дух. То есть два в одном человеке. И вот это говорит о том, что прошлое время, прошлые тысячи лет, 2000 лет, мы развивали больше телесное человека, совершенно не задумываясь о духе. И вот сейчас, когда она наливается, всевозможные учения духовности, многие, в общем-то, оказались перед непроходимой стеной, непроходимым горлышком в восьмерке, да, потому что одно рухнуло, другое рухнуло, третье рухнуло, и непонятно вообще себя вести. Поэтому у каждого есть на небе свое определенное место и конкретная работа. И это место и работа обуславливает наше появление здесь на Земле и проявление качества определенных здесь на Земле. Число 12 еще является числом достижения цели, потому что если человек пройдет по кругу воплощения через все 12 созвездий, то цель будет достигнута. Но единственное, что о чем сегодня говорят, пишут эзотерики, посвященные, что многие не могут за один цикл хождения по зодиакальному созвездию пройти те качества, которые слишком низко мы упали, слишком велика у нас материальная структура, которая просто научилась нас не отпускать. Вот что, в принципе, мы говорим. Зодиакальные созвездия – это управители, которые управляют нами с вами. Но через зодиакальные созвездия проходит энергия Творца, проходит энергия главных созвездий, которые управляют нашей Солнечной системой, и энергии планет, которые идут, преломляясь через зодиакальные созвездия на Земле. Вот в какой системе мы живем, и вот сколько нам предстоит поработать самими собой. То есть девиз, который сегодня звучит, это «познай самого себя». И что можно сказать, что много тысяч лет человек осуществлял падение из эфирного тела, то есть в тонкого плана, в глубокую материальность. Вот сегодня мы оказались на дне и пытаемся вынырнуть через эпоху Водолея на совершенно другое состояние. То есть идем опять к тонкому плану жизни, к развитию эфирных тел, к развитию наших мыслей, к развитию духовности. Вот к чему мы должны прийти. В эпоху Водолея два квантовых скачка, поэтому это тяжело скажется на... Я уже говорила об этом, показывала табличку. Это тяжело скажется, конечно, на бытии человеческом, но все не тем не менее пройти на... Вот что так было сказано, хотелось сказать о числе 12. Поэтому наступило время мыслить, говорить и делать. То есть включать вот эту божественную тройку действия, мысль, слово, действие. По-другому ничего у нас не получится. Так вот, если мы обратимся к мифам о жизни Геракла, то получается, что их 12, да, и мы, ну, как-то недооценивали, ну, читали, ну, и никогда не задумывались над тем, какой смысл вообще, какой глубокий смысл закрыть. Скрыт вот в этих мифах о подвигах Геракла. А первый Геракл – это сын Солнца. Сын Солнца и сын женщины. То есть отец – бог, женщина-мать, Алкмена – обыкновенная женщина. В истории культуры много таких случаев, не только Геракл. Геракл – светоносец. Он зачат от божественного духа Зевса. Зевс обманул мать Геракла, придя к ней в образе ее мужа. Вот что случилось с матерью Геракла. Геракл – один из двух близнецов. Вот тема близнецов, я уже немножко ее коснулась. Да? Это, опять же, два в одном. Это дитя, осеняющее божественности, и дитя, значит, плоть человеческая. Геракл осуществил это соединение в себе, да, познал свою душу в своем теле. Через свои подвиги. То есть подвиги Геракла показывают нам прохождение через 12 созвездий, через 12 жизней, и показывают цели, которые были поставлены в каждом, значит, пути, на каждом созвездии. Вот. И как он из этого выходил. То есть это Геракл ученик. И скажу, что это борьба, это путь ученичества, это путь утверждения себя, на котором он тоже наделал массу ошибок. Но тем не менее он потом осознал и исправил, причем некоторые исправил тут же. Вот что случалось с Гераклом. Боги одарили Геракла, поскольку он был сын Божий, святоносец. Афина дала ему, наградила его мудростью, а Гермес наградил его силой духа, силой ума, вот, умением отсекать от себя все пустое и идти прямым путем. Аполлон дал ему лук и стрелы, то есть научил просветлению, способность идти прямо к цели, потому что стрела, да, она сразу выстреливает к цели, очень быстро попадает. И Гефест, вулкан, одарил его нагрудным защищающим пламенем, то есть он одарил его божественным огнем, который горел при Геракле. Сам же Геракл своими руками сделал себе из могучего дуба палец и пошел с ней в путь по своим предметам. Не знаю, будем говорить, как будет, но хоть оставим на следующий раз. Ну, если еще есть что рассказать, то лучше тогда, наверное, на следующий раз. Потому что много продолжить. Есть. Да, да. В каждом подвиге там столько смысла закрыто, мы никогда не задумывались над этим. Я уже сама уже пишу и дописываю, и осеняет, и вообще. Поэтому давайте оставим, наверное, подвиги Геракла как заключение числа 12 на следующий. Что-то есть еще добавить или? Ну, я все подошла. Продолжаем. Подвигом Геракла подошла уже. То есть путь Геракла по зодиакальному кругу, и в каждом кругу свое испытание, и своя суть этого испытания, как он вышел из этого. Все понятно. То есть продолжение, не, продолжение. Да, не для ученика в школе, как просто не читать. А это для взрослого человека, чтобы переосмыслить, потому что когда работает твоя собственная мысль, ты тут же выуживаешь из себя, вот, боже, вот это со мной было, да, или вот это вот, вот на пути к этому. Да, это действительно очень такая ответственная, вот насыщенная просто... тема. Да. Может быть, что-то для того, чтобы, как в виде небольшого анонса, наверное, что-то коротко, возможно, сказать о том, пригласить слушателей на следующий просто, эфир. Знаете, хочется не просто вот этот материал подать как вот цифры, последовательность, как надо, а хочется разбудить в человеке вот то, что глубоко дремлет. И если он начнет этим интересоваться и вытаскивать, применяя к себе, то пойдет открытие за открытием. И вот это как раз то, что нужно. Тогда пойдет и определенная информация, определенный поток информации. Не то, что чем нас пичкают по телевизору, своими сутками и там других возможных средствах информации, а уже человек будет интересоваться абсолютно другим, а это совершенно другая жизнь. Новый цикл, другая жизнь, а значит, это новое тело. Хотите есть, хотите нет, то это действительно. Да. Поэтому подвиги, я сама просто посмотрела на это по-другому. Это не сказка, это просто в образы помещено то, что человек должен пройти вот по каждому знаку, да, со своими отработать 49 качеств, в каждом качестве 49 подкачеств. Это много. И не за одну как бы, жизнь это может случиться. Можно возвращаться вновь и вновь. Вот в чем мы, в принципе, наверное, и застряли. Потому что когда-то и сейчас не проходим, потому что верили в другое, верили другим, верили тому, что кто-то там сказал, там искали всякую информацию об этом. А на самом деле все в нас внутри, и когда есть внутренняя потребность что-то найти и раскрыть, оно идет через. Просто я смотрю, это время уже, да, 20:39. Сейчас, если мы на подвигах сядем, это еще целый час не больше. Просто все уже устанут, я думаю. Не слышно, Лена. Микрофончик, Елена. На этом я предлагаю первую часть эфира закончить. У нас есть вопросы. Я попрошу Алексея поставить отбивку, и мы вернемся вновь к нашим слушателям и зрителям. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, Платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутьюбе. Наш сайт slavradio.org. Продолжаем наш эфир на Народном славянском радио. В нашей студии находится Любовь Владимировна Коршинова. Тема эфира «Числовые системы эволюции Вселенной и человека». И к нам поступили вопросы от наших слушателей. Дмитрий Иванов спрашивает, что скажете о цифрах 11 и 22 в рамках нашего мироздания и о их роли? Почему в новостях часто встречаются эти цифры? Ну, про 11 я рассказала сейчас довольно-таки много материала дала по числу 1, а к 22 мы подойдем. Забегать вперед просто не надо, потому что это система, и системно все связано. Если человек интересуется этим, он, может быть, уже знает материал, поэтому к 22 подошел, а другие... Для других это будет вообще очень непонятно. Поэтому потихонечку подойдем к 22. Да, вот интересно. Да, действительно, про 11 сегодня сказано было очень много. А мне вот интересно было, хотя вы тоже описали, затронули, что, как это касается человека. А можете что-то сказать вот о людях, которые 11 числа рождены? И что накладывает на них это число? Помимо того, что уравновешивает. Ну, число рождения, оно накладывает, в общем-то, как много на человека. Ну, здесь надо, знаете, я же не оракул, чтобы предвещать, я никогда этим не занимался, не гадала и ничто. Поэтому здесь надо рассматривать, уметь рассмотреть, ну, может быть, самому себя, вот в поле этих событий, что происходит, какая событийность вокруг идет. Потому что, ну, то, что касается общего плана 11, я дала много материалов. Ну, еще интересно то, что вот вы сказали, что гороскоп, знаки зодиака – это то, что управляет человеком. У меня здесь вот тоже вопрос о том, что а всеми ли управляет зодиак? Все ли подвластны этому влиянию? Или все-таки есть такие люди, которые вольны выбирать свою судьбу, свои движения как-то помимо этого? Нет. Мое такое мнение, что мы все двигаемся как раз вот по кругу и по тем качествам, которые даны свыше. Потому что мы пришли с программой. А дальше уже чувствуем мы это, видим мы это или нет, это уже дело каждого человека. Кто-то все от себя отстраняет, и потом его как бы так хорошо просветить, что может двояко оказаться, или слишком хорошо, или слишком плохо. Поэтому в данный момент как раз мы вот расплачиваемся за все то, что мы сделали не так, и за все даже свои мысли по отношению ко всему пространству и ко всему пущему. Для каждого это свое, нельзя всех под одну гребенку поставить. Угу. Интересно, вот Дмитрий Иванов как раз задает вопрос о том, что сейчас многие молодожены женятся в определенные красивые даты. Это как-то может их помочь, их браку таких пар? Или опять-таки, ну, то, что мы все управляемы? Мы все управляемы. То есть ищите те числа, подстраиваться под чужое, да, чужое направление никак. Ну, это ошибка, это неправильно. А как же те календари, которые были славянские, ведические? Там же тоже система своя. Ну, там же система. Мы же не вырываем из системы. Каждый знак. Вот как предыдущий был вопрос, это выработать систему. А если рассматривать системно вместе, то это совершенно другое. Я думаю, что сегодня просто каждому нужно задуматься над этим, и ответ придет каждому, если очень захотят. Да, нужно. Никто не подтолкнет, никто не даст совета, как, что. И, то есть только сам включай мысли свои, мозги свои. Нужно учиться чувствовать, что да. Ваше, что нет. Поэтому ответ такой, да. Все индивидуально. Время, когда каждый должен сегодня за себя ответить. Никого тут не осудить, не научить ничему нельзя. Сегодня даже дети вон такие у меня раздаются, которые нам, может быть, учителя подсказывают. Еще один вопрос от Дмитрия Иванова. Гаджеты и цифровая техника состоят из цифр и алгоритмов. Как процессы и цифровые процессы в гаджетах влияют на людей? Как цифровые процессы в гаджетах влияют на людей? Так я на этот вопрос не отвечу. Я в гаджетах не сижу. И как они влияют? Ну, это, как сказал один хороший человек, что вся наша жизнь, наш мир – это математика сплошная. То есть все состоит из формул, все можно рассчитать формулами. А вот еще хотела спросить о том, что вот коснулись Крыма. Почему? Как вот именно эта земля связана вот с цифрой, с числом 11? И что это духовная вода? Вот я об этом не слышала. Вот можно я как-то... тоже ничего не слышала про Крым, поэтому не могу даже рассуждать. Хорошо, спасибо. Что касается числа 10? Что касается числа 10, вот если брать, опять вернуться же к этой астрологии, к числу, что к вероятности системе Пифагора о том, что рассчитывают, дата рождения рассчитывается, выводит свое какое-то определенное число. Вот я слышала такое, что идеальные пары, идеальные взаимоотношения семейные, это когда число рождения, сложенное одного партнера и другого, дают десятку. Вот в сумме это получается, что получается идеальные хорошие отношения. Слышали что-то такое? Я не слышала ничего подобного. Не могу, поэтому то, что не знаю, я не могу об этом сказать. Не касалась никогда этого. Хорошо. Так, вопросов от слушателей больше нет. У меня, в общем-то, вопросов тоже больше нет, потому что тема на самом деле очень интересная. И то, что вы заявили о продолжении, о таком интересном продолжении, которое будет рассматривать подвиги Геракла, описанные через систему чисел. И причем вот я услышала 49, это же число и буквицы, это... сакральные числа. И поэтому давайте, возможно, пригласим наших слушателей и зрителей на наш следующий эфир. Да, надо. Я думаю, что раз мы как бы касаемся вот такого, что интересно, и интересно не одному человеку, ну, давайте как-то, может быть, вместе, даже круглым столом это разбирать. Когда один добавляет в знание другому тоже что-то. Если это ложится на сердце и доверяешь этому, то это прекрасно. Замечательно. Тогда я предлагаю эфир сегодня завершить наш. Вам предоставляю слово для завершения эфира. Ой, на сегодняшний день я ни стихов не подготовила, ничего, потому что оправдываюсь. Хочется пожелать всем включать мысли, обдумывать самим, ни с кем не советоваться, потому что чужие советы ничего хорошего вам не дадут, у каждого свой путь. Вот. И научиться включать мысли, несмотря ни на что, и трудно, сегодня всем трудно. Ну, раз мы идем таким путем, значит, нужно уметь выживать. Наверное, вот так. Благодарим, Любовь Владимировна, за этот замечательно интересный эфир, за то, что обычно вслед за вашим эфиром следует и продолжение. Напоминаю, что мы сегодня завершаем эфир «Числовые системы эволюции Вселенной и человека». Продолжение следует, как я уже сказала, в виртуальной студии Народного славянского радио. Сегодня находилась Любовь Владимировна Коршинова, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Следил за чатом Светлана Большукова, Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио, и я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели, за участие в эфире «Жизни Народного славянского радио». Благодарим за любую помощь и поддержку финансами, делами, мыслями. Напомню, что эфиры наши можно смотреть и слушать на сайте radioslavradio.org, youtube.com/slavradio, ВКонтакте, в Одноклассниках, Рутюб, Телеграм, Бусти, Дзен, Одноклассники, платформа. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.